Глава 32. Ангелина. Брехун. Рассчитывает сбить с толка. Он просто нахал, который однажды заставил меня страдать. Устала лить слезы по ночам. Опозориться перед соседями решил. Не стыдно? Напала на пьяного ворчуна, который лыком не вязал. Ядовитая сучка. Что сделала с моим сердцем? Я тоже богат. Почему не стать моей женой? Марк, считаешь расчетливой? Сдались твои деньги. Начала лихорадочно выбрасывать его цветы с балкона. Да, букеты не виноваты, но его хамство реально разозлило. К тому же беспокойная старушка со второго этажа начала орать как ненормальная. Бесстыдники! Сколько можно выяснять отношения? Как нам, старикам, высыпаться? Завтра пожалуйся в дом управления. Сильно рассердилась, а наш находчивый наглец особо не стал церемониться. «Бабуля, прими снотворное и не мешай», — дерзил пожилой женщине. «Безобразие, он мне еще диктует. Вы озверевшая молодежь, те еще нахалы», — громко захлопнула ставню. Я чуть не выцарапала глаза негодяя, вся раскраснелась после ее обвинений. «От тебя одни неприятности, как же надоел». С неохотой помогла ему залезть на балкон. «Бессердечная. Я купил цветы от души, стерва». «Слушай, помалкивай. После того скандала, который устроил, радуйся, что не ударила по голове. Вот подушка и одеяло. Ложись здесь». «На балконе? Хочешь, чтобы яйца отморозил и стал импотентом?» Возмущался Марк до ужаса. «Боишься, все спутницы разбегутся, бабник». Закрыла балконную дверь. Как заснуть в такой нервотрепке? Нахал специально громыхал банками. Тогда не выдержала и вернулась к нему. Нарочно раздражаешь? Я сейчас сковородку возьму. Сколько вранья. Задница от сладкого не слипнется, Лина. Нарочно дерзел. Умник нашелся. В нормальных семьях и соленья хранят. Разве не слыхал? Жаждала его стукнуть. Хозяйственная какая. Если станешь моей женой, засолишь огурчики?» Вредничал засранец. Головой стукнулся. «Марк, мое терпение не безгранично». С неохотой завела в комнату. «Где твоя пижама с медвежатами?» Распутная невеста друга. Обнял в темноте. «Ляг, а то ударю». Рассвирепела. Благо уснул возле батареи. Сплошной хаос. Возможно, подруга оказалась права. Зря полезла в болото. Теперь точно влипла. Всю ночь ворочалась, мешал храп поганца. В итоге стала жутко уставшей. Протираю глаза, как слышу разговор на кухне. «Марк, сырники будешь?» «С удовольствием. Ваша дочь морит голодом», — наглел паразит. Тогда я заявилась в довольно непрезентабельном виде. Волосы растрепаны, точно похожи на кикимору. «Случайно не задержался, кобель? Здесь тебе не бесплатная гостиница». «Дочь, это неприлично так разговаривать. Почему не сообщила про вашу свадьбу с Марком? Нужно родственников приглашать». Удивила своим заявлением, словно катила холодной водой. «Врун несчастный! Что напел?» Восприняла я все в штыки. «Забыла про нашу женитьбу, Лина. Платье уже купил. Думаю, снимем ресторан. А в свадебное путешествие отправимся на океан», — трещал наглец. И только мама отлучилась, но бросилась на подлеца. «Лжец проклятый!» «Бешеная кошечка!» «Поешь, может, подобреешь!» «Слушай сюда, скользкий тип, который преследует свою выгоду. Тебя ждет разочарование. Мой жених Дэн. Уяснил?» «Психованная невеста друга. Чего разнервничалась? Кого одурачить решила? Сохнешь по мне!» Чмокнул в носик. «Он все не успокоится!» «Марк, не играй с огнем!» «Это угроза, шалунья? Согласна стать моей женой?» Оскалился. Тогда с гордостью вылила ему чай в рожу. «Пошел вон! Меня тошнит от блудливого засранца!» Выставила его за дверь. «Неугомонный подлец! Думает, прощу ему эту выходку!» В субботу позвала подругу. «Нужно навредить идиоту!» «Напомни, куда направляемся, Лин?» Спросила она. «В отель. Хочу отомстить бабнику. Представляешь, наврал маме про свадьбу». «Сердцеед, однако, смышленный. не собирается поддаваться сопернику», — проронила Катя, будто выгораживая его. «Очнись! Марк меня бросил, словно шваль, а ты нахваливаешь его?» — вымолвила я озлобленно. Мы уже вошли в холл, а там принимали важных инвесторов. «Девушка, вы желаете к нам заселиться?» «Нет, пожаловаться. Безобразие в люксе тараканы. Настолько похабно относитесь к гостям, что сложно вызвать санэпидемстанцию», — раскричалась на всю гостиницу. «Коллеги нашего бизнесмена взбесились». «У вас водятся тараканы, Марк? За кого нас принимаете? Мы серьезные инвесторы и не станем вкладывать деньги в ущербные предприятия». «Стойте, она врет. Подождите, господа». «Ангелина, похоже, очень сильно его рассердила». Вернулся в гостиницу весь озлобленный. «Гнилая подружка друга. Скажи мне, случайно не охамела?» «Ой, сердитый какой. Не нравится, да? Это тебе. За вранье, плебей. Продезинфицируй отель, а то всех гостей растеряешь». Отходила назад, пытаясь ему противостоять, а он приблизился вплотную. «За мухрышкой из бедного района. С кем воевать вздумала?» — набросился негодяй. Вспомнила про подругу, с которой явилась в гостиницу. «Катя, звони в психушку, его нужно изолировать». Нарочно поднялась по лестнице на второй этаж, а потом пригрозила ему. «А ну стоять, мерзавец! Или реально спрыгну? Рискни, выскочка! Желаешь получить перелом?» «Эй, сотрудники, умите своего начальника!» — обратилась я к толпе. Но больше всего разозлило другое. Кретин поднялся ко мне. Сокращает расстояние, отчего под тело пробежали мурашки. «Попала серенькая мышка. Задушить? Рассчитывала угробить репутацию отеля? Напрасно вздумала со мной бороться. Я сильнее». Дышал в мои губы, пока дверь не отворилась и в гостиницу не прибыл незнакомец. «Марк, а пентхаус свободен?» — обратился к нему. «Не заселяйтесь сюда. Здесь водятся тараканы. На вашем бы месте побрезговала тут спать. А вдруг подцепите болезнь?» — продолжала я гадить. «А такого гнева еще не видела у проходимца. Если тут и есть насекомое, так это ты, назойливая муха. Прихлопнуть?» — надеялся Марк разорвать меня в клочья. «Напугал. Сегодня оставлю отзыв про вашу гостиницу». «Осторожно, дрянная невестушка. Мы должны дружить. Рассказать, каким мстительным могу быть. Не боишься пролить много горьких слез?» Жаждал свернуть шею. А после его отвлек постоялец. «Где повстречал такую горячую крошку? У вас любовь, Марк, да?» «Ага, и свадьба скоро. Видишь ли, милая нервничает, поэтому ругается со мной». Снова сочинял чушь. «Брехун, женитьба, говоришь? Пожалеешь, понял?» Метнула я в него вазу, и она разбилась. И самое гнусное, персонал не влезал. Они смеялись и снимали все на телефон. Наша драка привлекла внимание многих. Холл напоминал настоящую свалку. Гора мусора. Я била посуду, а Марк не мог остановить. «Возлюбленные, может, вы уже помиритесь? Уборщицы замучаются убираться». «Не, ну точно психи», — надрывал живот от смеха его товарищ. Потом мы переместились с негодяем на кухню. «Положи сковородку». «Гляньте, оказывается, наш ловелас не такой храбрый». «Правильно, бойся меня, Марк». Отомстила пигалица. Приближался ко мне, а сам испачкался в кетчупе. «Несомненно. Разгромила гостиницу за твое хамство, за вечные унижения». Швырнула в него бутылку масла. Он моментально облился. «Ты самая нервная сучка из всех, что встречал. Угомонись, или пожалеешь, Лина». Прислонил к умывальнику. Его глаза сверкали от злости. «Потаскун, и что сделаешь?» «Изнасилую. Потом не плачь, цыпочка». Не успел проронить. Взяла бутылку с моющим средством и брызнула ему в глаза. «Дрянная сука!» «Убедился, кто сильнее, Марк? Недоумок!» Убежала прочь. Осталось только отыскать подругу. Оглядела весь холл, она будто провалилась сквозь землю. «Лина, с ума сошла? Глянь, какой свинарник!» Испугалась. Она всегда драматизирует. И не успела я подойти к выходу, раздался голос Марка. «Игры закончены, бешеная невестушка. «Клянусь, не доживешь до утра», — скомандовал своим служащим. Благо Катя упорхнула. «Отпусти, подонок! Кто дал право удерживать?» Взбесилась на него. «А мы злоумышленницу поймали. Она нанесла столько ущерба, уже не расплатишься, Лина». Вымолвил он хладнокровно. Представляю, какие гадкие у него мысли. После засранец заставил драить полы. Думал, испугаюсь. Но уже через час настигла слабость. Заснула прямо на полу. И когда проснулась, еле переставляла ноги. Находилась в той же гостинице. Проклятие. Он издевался надо мной. Не успела подумать о Марке, вышел из кабинета. Как же долго дрыхла. Смешно, да. Был бы джентльменом, отнес бы на кровать. Лина, это опасно. Вдруг бы трахнул. Ладно, не злись. Кофе сварил. Подозрительно пригласил за барную стойку. Гостеприимный какой. А где работники? Отпустил домой. У нас же проблема с тараканами. Благодаря наглой невесте Дэна. Но не волнуйся. Тоже коварный. Ознакомься, красавица. Вручил бумагу, после которой запершила в горле. Что это? Читать не умеешь. Лина, не огорчай меня. Неужели безграмотная? Разрушал мою нервную систему. Сволочь. Как ты мог? Да, мы поженились. Убирай сумочку свидетельства о браке, киса. И не забудь похвастаться всем. Рассмеялся мерзавец.